Гнозис, говорил Климент Александрийский, есть разумение, проникновение в самую сущность предмета или познание о нем, согласное с законами его бытия. В представлении гностиков Климент Александрийский включал все, что есть самого возвышенного и прекрасного в человеческом духе. Стремиться к познанию Бога, писал Климент Александрийский, с целью приобретения от того какой-либо выгоды, не в правилах гностика. Ему не нужно иной цели для созерцания, кроме самого созерцания. Не из желания спастись человек должен стремиться к познанию Бога, а должен принимать и усвоить Его из божественной красоты и величия, святости, превосходства и преемственности самого этого знания. Постижение беспрерывное, постоянное – вот сущность гностика, деятельность последовательная, неослабная, непрерывная. Гностика не увидишь ныне добродетельным, а завтра преступным или к добру безучастным. Путь его точен и утвержден на доброе непреложно. С другой стороны, гностик держит курс своей жизни не для стяжания славы или известности и не ожиданием награды от Бога или людей, руководится присем. Конец цитаты. Церковь до сих пор использует сочиненные против гностиков бранные тезисы из работ Тертуллиана против Маркиона 207-208 годы и против Валентиан 208-211 годы. Но при этом обычно умалчивается, что эти книги написаны, собственно, еретиком, ибо в 207 году Тертуллиан порвал отношения с главной церковью, обвинив ее в отступничестве, и примкнул к монтанистам. Примечание: Тертуллиан развивал учение нового пророчества, слова в кавычках, монтанистской доктрины в ряде своих произведений, особенно в следующих: о венце против проксеи, о стыдливости, о воздержании против душевных, о поощрении целомудрия, о воскресении плоти, о бегстве во время гонений, о единобрачии, об укрывании дев против Маркиона. Болотов замечает по поводу методов и сути его критики. В практической церковной жизни монтанизм означал торжество ригоризма. Аскетическая строгость монтанистов в руках такого талантливого полемиста, как Тертуллиан, была дешевым средством, чтобы пятнать своих кафолических, в скобках, истинно православных АВ, противников. Примечание: Болотов, собрание церковно-исторических трудов в 8 томах. Погрузившись в мрачный пуританизм, Тертуллиан отверг догматическую церковь за то, что она слишком тесно связала себя с миром, и нашел для своей нереализованной страсти выход в доктрине монтанизма. Он осуждал всех христиан, которые шли в мир, становились солдатами, художниками или государственными чиновниками, всех родителей, что не скрывали лица своих дочерей, всех епископов, что принимали раскаявшихся грешников назад в общину, наконец он назвал папу пастор моехорум, пастырем прелюбодеев. Примечание: Cambridge Ancient History. Считается, что христиане-гностики, что дословно означает «знающие» или «устремленные к знанию», создавали собственные объединения, отличающиеся особой культовой практикой. Примечание: смотри, например, о втором крещении у маркионитов Ириней против ереси. Необходимо заметить, что представление гностиков единичными маргиналами, лишенными поддержки христианских масс, не более чем прием их противников, и совсем не доказано, что церкви, принявшие доктрину Иринея, до III века были многочисленнее церквей гностиков. Тертуллиан, например, сообщает, что, цитата, «еретическая традиция Маркиона заполнила целый мир» против Маркиона 5.19. Около 150 года Иустин писал, что ложное учение маркионитов распространилось по целому человеческому роду – апология. Но, может быть, не гностики, а такие, как Тертуллиан и Ириней, в действительности были боковыми ветвями на древе ранней церкви. Может быть, дальнейшее исследование покажет, что при гонениях на христиан оказалось искорененным как раз чистое христианство, христианство Христа. А такие догматизаторы церкви, как Ириней Леонский, ловко воспользовались ситуацией. Тертуллиан с желчью писал о развитой церковной организации валентиан. «Не могу отказаться от того, чтобы не описать здесь поведение еретиков. Какое оно легкомысленное, мирское, обыденное, пошлое, не имеет ни важности, ни внушительности, ни благочиния, совсем так же, как и вера их. Неизвестно, кто у них оглашенный, в скобках находящийся на испытании перед крещением А.В. Кто верный, в скобках крещенный А.В. Они входят, слушают, молятся, как попало, и даже вместе с язычниками, если они там окажутся. Для них ничего не стоит давать святыни псам и метать бисер перед свиньями. Неспровержение всякого благочиния они называют простотой, прямотой, а нашу привязанность к благочинию они называют притворством. Они подают благословение всякому без разбора. Так как по своим верованиям они расходятся друг с другом, то им все равно. Все для них пригодно, лишь бы только побольше людей к ним присоединилось, чтобы торжествовать над истиной. Все они надуты гордостью, все обещают просветить. Оглашенные считаются у них совершенными еще до того, как восприняли учение, а женщины их чего только себе не позволяют».